Услышав это, Женя бросил уничтожающий взгляд на Снежану. Та и без того сидела тише воды, ниже травы, а сейчас и вовсе готова была немедленно провалиться сквозь землю или, хотя бы, спрятаться под стол. «Ты говорил, мы», — вновь повернулся он к Гансу, — «вас было много, не то, чтобы много, но и немало, всего 120 человек, но тот, кому было предписано встать во главе анклава, к сожалению, умер, сердце не выдержало, и мы остались без канала снабжения». «Канал снабжения?» — опять переспросил Женя. «А это что такое?» «Да, у всех групп, которые появились на этой земле первыми, есть канал снабжения, по 300 килограмм чего хочешь в день, но вот нам не повезло. К счастью, нашелся человек, который имел достаточно ума и смелости. Его звали Ульф Курцбах. Он стал нашим бургомистром. Господь свидетель, мы выжили только благодаря ему. Оружия у нас почти не было, всего лишь несколько дробовиков, да и патронов было немного, а в лесах, как вы сами видели, полно хищников. Огромные медведи, волки в полтора раза крупнее обычных. Был даже один жуткий ископаемый монстр, втрое крупнее того большого медведя. А у нас только самодельные луки. Не было почти никаких запасов. Нам дали несколько автомобилей, но к ним почти не было бензина. Но мы все же нашли выход из этой безвыходной ситуации. Мы выдолбили лодки, научились ловить рыбу, охотились с луками и копьями на кабанов и косуль. Жизнь почти уже наладилась, но тут стали появляться африканцы. Все они были с огнестрельным оружием. Сперва вот с такими хаудахами, он кивнул на Женин обрез, а потом и с помповыми ружьями. Я ловил рыбу с одним парнем из Мюнхена. У нас был хороший улов, всему анклаву хватило бы дня на три. Мы, помню, очень радовались этому. А когда причалили к берегу, уже почти у самого дома, нас поймали и увели. Прямо рядом с замком, на виду у наших. Так я стал рабом у негров, и несколько лет до сегодняшнего дня прожил в рабстве. А у вас был замок? Ни хрена себе, тут и замки есть. Удивлению Жени, казалось, не было предела. Да, а я разве забыл сказать, нас всех перенесло в самый настоящий замок, со стенами и башнями. Мы назвали его Берлин. А ты не мог бы нарисовать что-нибудь вроде карты или плана этой местности? Спросил он. Мы ведь до сих пор ничего не знаем о мире, в который нас забросило, и о том месте, где мы сейчас находимся. Лучше, я это сделаю, вмешался Клаус Лори, высокий голубоглазый блондин с характерной скандинавской внешностью. Он взял лист бумаги и карандаш и начал рисовать, попутно комментируя. Вот здесь, Швейцария, Берн. Он стоит на берегу Рейна. Здешний Рейн намного больше того, старого. Вниз по течению, километров 200 к югу, поселились индусы. От Берна на запад идет дорога до замка Берлин. Берлин тоже стоит на реке, только течет она не с севера на юг, как Рейн, а с востока на запад. Мы назвали ее Шприе, вмешался Грубер. Ага, Клаус подписал название, а примерно посередине между ними, вот здесь, он обозначил точку, африканский анклав, Аддис-Абеба, Эфиопия, она самая. Я швейцарец, родом из Базеля, того, что на старой земле. Я служил в армии анклава Берн рядовым. Мы патрулируем километров 20 дороги от Берна в сторону Аддис-Абебы. И однажды патруль, в котором был я, попал в засаду. Наш джип обстреляли, напарник убили сразу, а мне пуля попала вскользь по голове, оглушила. Очнулся я уже в плену. Швейцарец вздохнул, видимо, заново переживая те события, и продолжил. Нам, в смысле, Берну, изначально повезло больше, чем Берлину. Мы смогли организоваться и защитить себя. Соседство с эфиопами вышло, конечно, весьма беспокойное, приходится постоянно быть начеку. На поселение они не осмеливаются нападать, но одиночки и даже небольшие группы сильно рискуют, удаляясь от наших блокпостов. «Клаус, а ты можешь хотя бы примерно показать, где мы сейчас находимся?» – спросил Женя. «Примерно, вот здесь». Швейцарец поставил карандашом отметку. «Как я уже говорил, Берн, Аддис-Абебу и Берлин соединяет дорога. От нее примерно посередине между Аддис-Абебой и Берлином отходит ответвление на юг. Судя по времени поездки, вот тут находится поселок, где нас держали. Собственно, поселок, это слишком сильно сказано. В нем несколько хижин и зданий Рахстафварти склада, такое же, как это. В нем живут вождь и его жены. От поселка нас везли сюда примерно час, это около 30-40 километров. Два дня назад пришел один из разведчиков, рассказал про ваш дом, и сюда сразу отправили двух человек, чтобы охранять место, а мы поехали вывозить добро. Понятно, протянул Женя. «Видимо, как раз те двое встретились нам позавчера. А это значит, что у ваших бывших хозяев недостает уже четверых. Вальда, твоя очередь. Я был механиком в Аугсбурге», — начал свой рассказ Вальда Циммер. «У меня была своя небольшая автомастерская. Люблю, знаете ли, машины. У меня в гараже стоял Хорьх 850. Я сам, своими руками восстановил его из кучи ржавого металлолома. И даже из Берлина приезжали киношники, чтобы арендовать его для съемок. Вальда, ты про машины рассказать еще успеешь», — остановил его Грубер. «Ты про негров давай. Простите», — повинился механик. «Ну так вот, меня, жену и еще 22 человека закинуло сюда на берег какой-то реки. Там был целый пустой поселок, как будто специально поставленный для нас. 4 крепких деревянных дома и склад, подобный этому. Мы стали обживаться, начали пахать землю, сажать огороды, но в одну из ночей на нас напали африканцы. Они застали нас врасплох, мы не ждали нападения, да и оружия у нас было немного. Несколько человек пытались сопротивляться, их застрелили, а остальных угнали в рабство, разбросали по разным поселкам. Мы с женой попали в одно поселение. Это было с одной стороны хорошо, потому что мы могли быть хоть и не близко, но рядом. А с другой, это было очень тяжело, видеть, что с ней ежедневно вытворяют эти мерзавцы. Вот, собственно, и все. Сегодня утром нас повезли на работы, и вы так удачно нас освободили. Так, значит, африканских поселков несколько, а сколько всего? Мы точно не знаем, но наверняка не меньше 5. Один поселок, одно племя. Но в Эфиопии племен масса. Кто знает, сколько всего здесь этих поселков, а сколько негров в поселке? Вначале было столько же, сколько и нас, 24 человека. 10 мужчин, 10 женщин и 4 детей. Это получается, если 5 поселков, то полста бойцов, да, внушает. Женя перевел взгляд на последнего из новеньких, единственного среди них русского. Тот не стал дожидаться приглашения, и заговорил сам. «Я здесь совсем недавно, всего несколько дней. Сидел в парке на лавочке, грелся на солнце, задремал. Вдруг обнаружил себя посреди леса. Пока пытался очухаться, понять, что к чему, набежали эти коварные зусулы, завернули ласты и увели. Кто-кто? Да негры эти. Помнишь, когда-то была по телеку такая смешная передача? Там как раз и словечко это появилось. Ну и прилипло. Что-то такое было, да. Ну вот, Женя задумался. Полсотни негров в относительной близости, это опасно. Да им и десятка хватит. Он как-то смотрел телевизор, как раз показывали этих эфиопов. Так там у каждого под кроватью АКМ лежал, стрелки все прекрасные. Насчет тактики боя, неизвестно, но проверять что-то не хотелось. Герр Рейгин. Голос Циммера выдернул его из раздумий. Что, Вальда? Моя жена, она осталась там, у негров. У вас есть оружие. Может быть, мы сможем освободить остальных? А сколько там еще людей? 5. Двое мужчин, но они совсем плохи, их даже прекратили кормить. И еще 3 женщины, одна из них моя жена. Сколько сейчас людей в племени? Теперь, получается, 17 человек. Присоединился к разговору швейцарец. Считая тех 4, что убил ты, Айгин, выходит 6 мужчин, 9 женщин и 3 детей. Один разведчик 4 дня назад ушел в эти края и до сих пор не вернулся. Его напарник пришел, рассказал про этот вот склад, а сам он решил сходить еще в одно место. У того разведчика были какие-нибудь приметные вещи? У него был красный капроновый рюкзачок, ответил геолог. И еще талисман. Такой костяной шар в бархатном мешочке, размером примерно с бильярдный. Такой, Женя вытащил из кармана шарик. Точно, как бы не этот же самый. Ты что, еще и его завалил? Нет, случайно нашел в кустах. Тогда он тоже покойник. Он с этим шаром даже в сортир ходил, нигде не оставлял. Тогда у них выходит 5 бойцов, подытожил Клаус. 4, подал голос Грубер. Слышали, вчера вечером бабы голосили? Ну да, на работе были. А я в деревне повинность отбывал и видел. Притащили из леса еле живого мужика. Вот все убивались, самый сильный воин в племени. Говорили, что наткнулся в лесу на гигантского гризли. Вряд ли выживет. Значит, у них 4 воина, подытожил Женя. 4 вооруженных мужика, все хорошие стрелки. А что у нас? Кто умеет хорошо стрелять и у кого есть военный опыт? Ты, Клаус, понятно. От меня толку немного, я могу лишь в упор палить. Шурик и того хуже. Я неплохо стреляю, но у меня повреждена рука. Вальда приподнял забинтованную конечность. Сейчас от меня мало толку. Я неважный стрелок, Но, если надо, готов пойти. Гансгрубер припечатал к столу широкую ладонь. Я по лесам много исходил, зверовой охотой промышлял. С какого конца за ружье браться знаю, подал голос Григорий. Итого два стрелка и двое на подхвате против четверых бойцов, подвел итог Женя. Причем вам четверым, по-хорошему, прежде, чем воевать, хотя бы недельку отдохнуть и отъесться. Теперь давайте об оружии. У нас один, как ты сказал, Лори, Хаудах. Ну так вот, и три помповых ружья. Патронов, правда, хватает. А у них, у простых воинов гладкоствол, ответил Клаус. У разведчика, нарезной карабин и Хаудах. А у вождя, АКМ. Иначе говоря, в открытом столкновении всех выкосит очень быстро. Женя потер подбородок. Остается только ночная диверсия. Когда вас ждут обратно? Завтра к полудню, в крайнем случае, к вечеру. А если вы не вернетесь вовремя, скорее всего, на другой день пошлют сюда разведчика. Да, задумался Женя, хреновый расклад, играть ночью с негром в прятки. В деревне есть еще транспорт, да, еще один квадроцикл и джип вождя. Он на нем ездит в Аддис-Абебу, за бензином и патронами. А на ночь охрану они выставляют? Нет, здесь их земли, они считают себя в безопасности. У меня есть предложение, поднялся Григорий. Вот смотрите, племя в короткий срок потеряло половину мужчин. По факту, пятеро трупов и один нежилец. А ведь им еще надо охотиться, охранять свое имущество и своих женщин. Так что, скорее всего, никуда они воевать сейчас не пойдут и какое-то время на нас они нападать не будут. Разве что позже, если за долю в добыче договорятся с каким-нибудь еще племенем. Я думаю, что раз они не охраняют территорию, вполне можно ночью незаметно вывести пленников. Кроме того, у них транспорт стоит на улице. Можно попробовать угнать или испортить машины. Тогда они лишатся источника рабсилы и потеряют мобильность. И тем более никуда не дернутся. А у нас будет время восстановиться, да и в стрельбе потренироваться. И еще, я слышал, что в Эфиопии вечно тянется усобная свара, пока извне кто-нибудь не нападет. Так что они вполне могут решить, что нападение – дело рук одного из враждебных племен. Закончив говорить, он опустился на скамью. Есть еще мнение? Тогда так и сделаем, подвел итоги Женя. Но идти нужно сегодня ночью, пока они не беспокоятся. Нужно 4 человека, нести 2 больных. Вы сможете? Лори рывком поднялся на ноги. Айгин, я готов хоть сейчас. Грубер встал рядом. Глаза его сверкнули. Я тоже пойду. У меня есть к этим счвине неоплаченный должок. Циммер тоже поднялся. Я очень хочу пойти с вами, но рука. Боюсь, буду только помехой. Григорий оглядел поднявшихся. Ну что ж, комрады, я тоже в деле. Мельком глянув на Шурика, Женя заметил, как того раздирают эмоции. То привстанет на скамье, то опустится обратно. Видимо, не может решить, по привычке отсидеться в стороне или тоже встать и заявить себя мужчиной. И тут же ощутил болезненный укол совести. Еще несколько дней назад он бы и сам вел себя ничуть не лучше. Тогда решено, подытожил Женя, у нас 3 помпы, их и возьмем на дело. Из Хаудаха только в упор стрелять, в бою он неэффективен. Оставим его здесь для самообороны. Патронов, как я говорил, хватит. Есть еще ножи. Я сам не претендую, все равно ножом умею только колбасу резать. Вальда, тут в гаражике имеется армейский транспортер. Ты ведь сможешь разобраться и завести. Возьмем его и 2 трофейных квадра. Прицепы не нужны, нечего в них вести, да и громыхать будут. Сидячих мест и так хватит. Выезжаем в 1:00. А сейчас давайте попробуем поспать. День 5, моторы прогреты, оружие заряжено, припасы уложены. Шурик, на тебе дрова и вода. Вальда поможет по мере сил. Ольга, тебе придется опять кашеварить. Если все удачно пройдет, привезем еще 5. Вернуться должны на рассвете. Снежана, Снежана, мать твою, ты будешь на подхвате. Отмазы типа «я сломала ноготь» не канают. Собственно, этого можно было и не говорить. Все и так знали, кому что делать, но Женя нервничал. Он вдруг оказался предводителем военной экспедиции, этаким походным князем, и эта роль его ужасно смущала. О том, что нужно делать, он имел самое смутное представление, подчеркнутое из книг и фильмов о войне и из компьютерных игр. «Не переживай, Айгин, все будет как надо», — отозвался Циммер. «Главное, привези их всех. Григорий, Клаус, вы лучше всех разбираетесь в тактике и в скрытном передвижении. Так что вам сейчас и рулить. Я в ночных вылазках не слишком силен», — отговорился Лори. «Пусть Григор командует. Давайте проговорим все действия еще раз, Геолог осветил фонариком лист бумаги. Вот здесь, в центре, стоит рубленый дом. Это жилище вождя. Он, уходя спать, запирается изнутри. Без шума туда не проникнуть, поэтому трогать его не будем. Дальше. Вот эти хижины вокруг, в них живут обычные воины, женщины и дети. Клеть, в которой держат рабов, вот здесь, в стороне, метрах в 20, подальше от леса, чтобы затруднить возможный побег. Сперва тихо проходим так, чтобы эта хибара оказалась между нами и остальным поселком. Потом я, поскольку двигаюсь тише всех, захожу внутрь и вывожу женщин. Дальше готовим носилки, выносим больных и уходим к машинам. Оставляем там женщин и возвращаемся за техникой. Во время движения стараемся держаться на фоне леса, чтобы быть менее заметными. Всем все понятно? Тогда пошли. Женя сел за руль, тронул машину, и небольшая колонна вскоре исчезла во тьме. Машины остановились примерно в 1,5 километрах от эфиопского поселка и заглушили моторы. Женя вылез из своего луаза и принялся разминать затекшие ноги. Вести эту колымагу было не слишком удобно. Сиденье и руль у нее находились посередине кузова, а педали по сторонам рулевой колонки, так что сидеть приходилось в раскоряку. Четверка диверсантов построилась в колонну и двинулась вперед. Вокруг стояла тишина, изредка нарушаемая криком ночной птицы или шумом ветра в верхушках деревьев. Луна то пропадала в облаках, погружая окрестности в непроницаемый мрак, то показывалась во всей своей красе, заливая пространство бледным светом, и тогда на фоне посветлевшего неба проступала изрезанная поверху черными зубцами стена леса. Через четверть часа группа подошла к поселку. «У нас достаточно времени», — вполголоса инструктировал Григорий, — «поэтому не спешим. Пока темно, спокойно двигаемся, как луна выйдет, останавливаемся и приседаем. Если я подниму руку, тоже немедленно останавливаемся и приседаем. Я иду первым, потом Женя, потом Ганс, Клаус замыкающий. Вот, как раз тучка набежала. Идем». Приготовив ружье, Григорий двинулся вперед, остальные – за ним. Жене казалось, что он издает невообразимый шум. Скрип гравия, шелест травы, хруст случайно подвернувшейся под ногу веточки – любой звук казался ему громом. Спина заледенела от страха, в груди словно бы ворочался холодный комок. Но он, пересиливая себя, шел следом за Григорием, держа под мышкой самодельные носилки, найденный в запасах кусок брезента, прикрепленный к двум тонким жердям. Они прошли уже полпути, как ночную тишину прорезал скрип двери. Все присели и замерли, повинуясь условному знаку. Дверь одной из хижин отворилась. На светлом фоне дверного проема показалась темная фигура. Фигура некоторое время постояла, потом послышалось тихое журчание. Еще минута, и человек вновь скрылся за дверью. Григорий выждал еще пару минут, затем жестом дал команду, и группа продолжила путь. За стеной хибары все остановились и перевели дух. Григорий оглядел всех, показал большой палец и исчез за углом. Вскоре за стенкой послышались приглушенные голоса. Через несколько минут из-за угла одна за другой вышли три женщины. Следом появился Григорий с человеком на руках и бережно опустил свою ношу на приготовленные носилки. Еще немного, и он вынес второго человека, уложил его на вторые носилки, и группа двинулась в обратный путь. Дважды им приходилось останавливаться и пережидать, пока луна снова скроется за тучами, и каждый раз у жены замирало сердце от страха, что их вот-вот обнаружат. Наконец, все дошли до оставленных на дороге машин. Носилки осторожно опустили в кузов луаза и закрепили ремнями. Напряжение несколько спало, народ расслабился, люди начали вполголоса переговариваться. Вот только Женя не понимал ни слова. Молодая женщина в жутких лохмотьях теребила рукав Ганса Грубера и пыталась что-то у него выспросить. Грубер ей что-то втолковывал, тыкая пальцем в Женю и через слово повторяя «Айгин». Спасенная дама, уяснив важный для себя вопрос, повернулась к программисту. «Данке, Евгене», — растроганно проговорила она, и скороговоркой прибавила еще несколько десятков слов. Единственное, что можно было понять, она благодарит. «Давайте отложим эмоции на потом», — вмешался Григорий, — «у нас еще есть пара дел, а вы наговоритесь по возвращении. Айда, мужики». Машины стояли рядом с домом вождя, почти в центре деревни. Джип, британская легенда Land Rover Series E, и небольшой квадрик. «Ну-ка, давайте попробуем его поднять. Сколько он весит?» Григорий ухватился за раму квадра. «Нет, все же тяжеловат. А жаль, сейчас бы в кузов забросили. Тогда давайте курочить. Ножи быстро распластали покрышки колес и проводку мотора. А теперь давайте стырим этого красавца. Кто на таких ездил? У меня был ровер, откликнулся Ганс. Только второй серии. Тогда давай за руль. Теперь для всех. Если вдруг тревога, Ганс, ты заводись, мы прыгаем внутрь, гоним к остальным. Я вохл. Грубер сел за руль, а остальные принялись толкать. К счастью, машина стояла на небольшом возвышении и стронулась с места без особого труда. Минут через 20, изрядно упахавшись и запыхавшись, джип дотолкали до основной группы. Завелся ровер легко. Древняя конструкция, никаких тебе ключей зажигания. Повернул флажок на панели, и вперед. Все расселись по машинам и двинулись в обратный путь. Уже светало, когда колонна вернулась обратно. Встречали ее все, кто оставался в доме, не забыв на всякий случай прихватить с собой хаудах. Едва машины остановились, как та самая молодая женщина соскочила с сиденья и со слезами бросилась к механику. «Все ясно, жена, Лотта». Засуетилась Ольга, оторвала Лотту от мужа и вместе с другими женщинами куда-то повела. «Погодите», – остановил ее женя. «У нас есть врач или кто-нибудь хоть немного понимающий в медицине? Я когда-то оканчивал фельдшерские курсы», – откликнулся Григорий. «Я подрабатывала санитаркой в больнице», – подошла одна из спасенных женщин. «Как вас зовут?» «Екатерина Подольская». «Очень хорошо, Катя. Нужно осмотреть двух наших больных, и если их еще можно вылечить, то обязательно нужно это сделать. Помогите Григорию». «Хорошо, Гриша пока справится и один», – вмешалась Ольга. «Кате сперва нужно вымыться и переодеться, да и к больному в таком виде подходить не стоит. Пойдем, Кать, у нас уже все готово. Вот что за женщина, вроде и права, но, млин, как такие вещи раздражают». Через пару часов, когда все немного утряслось, успокоилось и устаканилось, у жени в блокноте добавилось несколько записей. Мария Штауффенберг, журналистка, 31 год. Лотта Циммер, домохозяйка, 27 лет. Подольская Екатерина Павловна, офис-менеджер, 25 лет. Йоган Шефер, водитель, 34 года. Карл Рихтер, фермер, 56 лет. Женя сидел на поленнице под навесом. В доме женщины устроили мыльню и одевальню. Мужчины разбрелись кто куда в поисках занятий. Вальда копался в потрохах линдровера, бормоча под нос ругательства в адрес грязных счвине, которые чуть не угробили такой прекрасный агрегат. Клаус разложил перед собой все ружья, осматривал каждое, что-то подтягивал, некоторые разбирал, чистил и смазывал. Ганс и Шурик ушли к ручью по воду, вряд ли после дам хоть что-то останется. Подошел Григорий и опустился рядом. «Гриш, что ты насмотрел с больными?» – спросил женя. «У Рихтера просто общее истощение. Ему покой, диетическое питание и витамины. А вот у Шефера серьезная рана на бедре, где-то распорол и занес инфекцию. Я вскрыл, прочистил, обработал и наложил повязку. Так что месяц, а то и два он нормально ходить не сможет. В лучшем случае, сидеть, но жить будут оба. По крайней мере, шансы на это достаточно велики. Что ж, и это уже хорошо. Жень, а ты не задумывался, что мы здесь делаем, зачем сюда попали и кому это нужно? Вообще говоря, задумывался. Только ничего путного в голову не приходит. Я, видишь ли, начитался в свое время всевозможной фантастики. Обычно авторы используют три варианта. Случайное попадание в некий проход между мирами, потом эксперимент, поставленный некой посторонней силой или сверхцивилизацией и, наконец, призыв местного умника себе на помощь инопланетного суперспеца. Ну, случайностью здесь не пахнет. Григорий повозился, усаживаясь поудобнее. Слишком большой разброс точек переноса. Опять же рассказы Ганса, Клауса и Вальда перенесли группу людей в заранее подготовленную среду. Так что выходит, что это некий эксперимент. Согласен. Я и сам склоняюсь к этому варианту. А вот что интересно. Я поспрашивал у Ганса, у Клауса. У них на складах все было немецкое, немецкими фирмами изготовленное и с немецкими надписями. И техника тоже немецкая и тоже древняя. Всякие тюбельвагены, Лоренц Дитрихи и прочие. Здесь же все русское и по-русски. То есть выходит, что эту кладовочку специально для нас готовили. У негров своей промышленности не было никогда, а наследили в Эфиопии большей частью англичане и итальянцы. Наверное, поэтому в том племени, где вас держали, был британский джип. Интересное наблюдение. И что из этого следует? А вот что, если это эксперимент неких сил, то он поставлен на выживание. Ты никогда не играл в стратегии, в тех же героев меча и маги? Вот смотри, Собралась группа людей, у них есть некий начальный актив. Теперь они должны осуществлять быструю экспансию, разведывать местность, собирать разбросанные вокруг стартовой точки случайные ресурсы, столбить стратегически важные точки, вербовать войска. Если промедлить с развитием, то противник усилится и разгромит тебя. Правда, если чрезмерно увлечься и растянуть силы, можно потерять все захваченные. Мы сейчас в самом начале, но вот только крепостью наше жилище назвать не выйдет. Да и если народу еще прибавится, в этот дом мы уже не влезем. А что народу будет больше, я почти уверен. Вот смотри, в племени, где вас держали, было 22 человека, когда ты туда попал. Скорее всего, просто двое умерло до того. В группе Вальда на старте было 24 человека. У Ганса в стартовом замке было 120 человек. Я сюда попал один, на второй день нашел двоих, а на третий, пришел четвертый. Потом ты, и тоже недавно попавший, примерно одновременно со мной, Катя Подольская. Я уверен, были еще, и будут. А кого-то, как тебя, Зусулы перехватили, или тигра сожрала. Кстати сказать, в некоторых сценариях тех же героев нужно сперва за ограниченное время найти и захватить базовый замок. Очень возможно, что этот приготовленный для нас замок стоит где-то неподалеку. Мальчики, пора за стол. Звонкий голос Ольги прервал размышления, а подумать еще было над чем. 13 человек с трудом вместились за большой стол, накрытый настолько разнообразно, насколько позволяли имеющиеся запасы. Женя достал из заначки несколько бутылок вина, отпраздновать было что. Давайте выпьем за то, что нынче удача оказалась на нашей стороне, за то, что наша затея удалась, и мы все сидим за этим столом и пьем это вино, и, пусть на недолгое время, можем забыть о проблемах, трудностях и всех бедах, выпавших на нашу долю, за то, что враги повержены, а мы можем торжествовать. И, в конце концов, за всех нас, сидящих здесь, просит, откликнулись с разных концов стола, звякнули, сдвигаясь, стаканы. Женя, выдав заранее сочиненный тост, с облегчением опустился на скамью, с официальными обязанностями было покончено. С другой стороны стола поднялся Ганс Грубер. Я предлагаю тост за человека, благодаря которому мы все сидим не на полу в грязной хижине, а за общим столом и едим не пустую похлебку из гнилых овощей, а нормальную человеческую еду, и пьем не грязную воду, а доброе вино, за Игина. Ответом ему были множество одобрительных возгласов. Но это все произошло случайно, смутился Женя. Мне просто немного повезло. Наша ночная вылазка удалась, в первую очередь, благодаря Григорию. А я, мне кажется, трусил больше всех. Ничего, Айгин, откликнулся Клаус. В первом бою все трусят. Но ты ведь дошел до конца и сделал все, что положено. И вообще я простой программист, никогда даже маленьким начальником не был. Наверняка есть среди вас более умные и знающие люди. Айгин, подал голос Карл Рихтер, тут никто никогда не был начальником. Открой свой блокнот и посмотри. Мы все простые люди. Каждый умеет что-то свое. Вот погляди на Циммера. Ему кроме его любимых машин больше ничего не нужно. Вот Грубер. Ему дай в руки деревяшку и инструмент, и потом от верстака палкой не отгонишь. Или Лори. Он бы винтовку вместо жены под одеяло складывал. А для меня самое большое удовольствие видеть, как вырастает пшеница, которую я посеял, или как хорошо откормленная свинка превращается в копченый окорок и кровяную колбасу. Начальник – это человек, который пусть не умеет стрелять, строгать или крутить гайки, но понимает, как и для чего это делается и что для этого нужно. И тогда каждый может спокойно заниматься своим делом. И, кроме того, ты, так уж получилось, оказался центром, вокруг которого собрались остальные. Мой жизненный опыт говорит, что кто начал дело, тот должен и завершить. Так что действуй, а мы тебе поможем, в меру своих сил и знаний. Ты умеешь думать, поддержал его Клаус, а это, порою, важнее, чем уметь стрелять. У Эльгина проблема, он никак не может поверить, что он тут главный. Давайте это проверим. Ганс Грубер постучал по стакану, призывая внимание. Вот кто из присутствующих здесь считает, что Эльгин занимает свое место по праву и честно делает то, что должен. И первым поднял руку. Остальные сделали то же самое, только Снежана немного помедлила прежде, чем потащила руку вверх. Вот видишь, Жень, тебя крикнули на царство, пошутил Григорий, так что действуй, а если чего не знаешь, спрашивай, мы подскажем. Тогда вот что, я все же беспокоюсь, здесь, По сути, вражеская территория, нас не так много, какой-нибудь негр подкрадется, жахнет из кустов и убежит, и за пару дней нас тут запросто всех перестреляют. Надо наладить хоть какую-то охранную службу. Нужно, чтобы постоянно хотя бы один человек дежурил с оружием снаружи. Вот сейчас все устали, ведь ночью практически никто не спал. Срубимся и приходи, бери тепленьких. Клаус, распредели вахты. По часу, по два, как посчитаешь нужным. Одного кого-то на пост, а остальным отдыхать. Потом, на свежую голову, будем думать, что нам делать дальше. Да, вот еще что, совсем забыл. Я у одного негра отобрал вот что. Женя достал из кармана добытый у бандита мешочек и высыпал содержимое на стол. Посмотрите, вдруг что-нибудь узнаете. Вот, наши обручальные кольца. Воскликнула Лактоциммер. И моя цепочка с крестиком. Вальда, а это, твоя, Данке, Югине. А это мои серьги. Стройная видная Мария Штауффенбах потянулась к столу. А это, мои, и перстенек, мамина память. Котя Подольская даже чуть прослезилась. Оставшиеся украшения Женя сложил обратно в мешочек. Вдруг еще кого вытащим, может опознают свое. Вечером того же дня все, кроме Ганса Грубера, которому выпал черед караулить, собрались снова. За неимением самовара, на стол поставили два алюминиевых чайника, разложили печенье и конфеты. Женя, на правах начальника, открыл совещание. Ну что, давайте подводить итоги и принимать решения. Всего есть три варианта. Выходить пешком к замку Берлин, оставаться и укрепляться здесь и прорываться к тому же Берлину на машинах. И все три мне не нравятся. За неимением графина с водой, Женя отхлебнула из кружки глоток чаю и продолжил. Всего нас 13 человек, из них двое не могут самостоятельно передвигаться. Если идти пешком, то их придется нести. Значит, четверо будут нести носилки. Итого, шестеро заняты. Значит, остальные семеро, из которых четыре женщины, попрут на себе все снаряжение, продукты, оружие и прочее. Кстати, палатка всего одна и влезет в нее максимум четверо. Не забывайте о хищниках. Мы с Ольгой чуть ежиков не нарожали, когда с саблезубым тигром столкнулись. То, что он нас не съел, я до сих пор считаю чудом. Вон, охотник негритянский гигантского гризли встретил. И где он теперь? А зверье поменьше? Те же волки, рыси. Я не хочу потерять даже одного из нас. Кроме того, большинство ослаблено после плена, им нужен отдых и восстановление. Если ехать машинами, все эфиопские поселки стоят, скорее всего, вдоль дороги, наверняка в каждом есть рации. У кого-то есть и машины более быстрые, чем наши. Мы же пойдем груженными и большую скорость держать не сможем. После третьей, максимум четвертой деревни нас впереди гарантированно будет ждать засада, а сзади будут догонять охотники. Автоматического оружия у нас нет, а стреляют негры лучше большинства из нас. Пара человек с карабинами запросто перестреляет кого хочет, на выбор. Если оставаться, спросите, вон, у циммеров, сколько времени понадобилось зусулам, чтобы найти их и взять в плен. Короче, все плохо. Что ты предлагаешь, Айгин? Спросил Ганс. Ведь нужно начинать что-то делать. Клаус, Гриша, как вы думаете, сколько у нас есть времени, прежде, чем за нами придут негры? Не больше недели, а лучше закладываться на 5 дней. Тогда вот что, пеший переход дает больше шансов уцелеть. Все остальное, это гарантированный плен или смерть для всех. Так что пока принимаем его за рабочий вариант. 5 дней будем оставаться здесь и готовиться. Нужно пошить рюкзаки, или, хотя бы, вещмешки, отобрать продовольствие и снаряжение, упаковаться. Кроме того, нужно всем, начиная с меня, пройти стрелковый минимум. Обращаться с оружием должны уметь все без исключения. И еще, нужно насколько возможно, хоть на 10-20 километров вокруг, разведать местность. Клаус, ты говорил, что у разведчиков были карабины и хаудахи. Да, так и есть. Если этот шарик, Женя вынул из кармана бархатный мешочек, тот разведчик действительно всегда держал при себе, то я знаю, где примерно он погиб. Это рядом с тем местом, где я сюда попал. Там рядом есть ручей, вот около него в кустах я нашел разорванный рюкзак. Он был совсем чистый, даже продукты внутри не успели испортиться. Скорее всего, он там оказался недавно. Наверное, имеет смысл пошукать вокруг. Есть большая вероятность того, что хозяина рюкзака съели, а ружье валяется где-то неподалеку. Конечно, гарантий нет, но в случае удачи у нас будет дальнобойное оружие. А далеко это отсюда? У меня дорога заняла 3 дня, но по расстоянию, Это в пределах 30 километров. Могу накидать схемку. Я двигался почти строго на север, так что найти это место будет не слишком сложно. Уже сколько дней прошло, звери все растащили, возразил Вальда. Ну, карабин-то они точно не съели. Гриша, возьмешься? А почему бы и нет? За 2 дня обернусь. Один не ходи, это та еще лотерея. Кого возьмешь? Только Клауса не дам. Хоть один боец должен и здесь остаться. А выбор-то, собственно, небогатый. Шурик, либо Ганс. Ты как, Шурик, в плане ходьбы? Да как-то не пробовал так, чтобы целый день ходить. По городу бегать, правда, много приходилось. А в лес я вообще первый раз в жизни попал. Ну, когда-то начинать придется. Готовься к утру, прогуляемся. Есть еще одна бумага. Женя достал план. У одного из негров была. К сожалению, нашел я ее не сразу. Так что звери сильно попортили. Если предположить, что вот этот домик, это как раз то место, где мы сейчас находимся, то вот это дерево, как раз отсюда к северу километров максимум 15. Надо бы туда сходить, проверить, что там такое есть. Этим я займусь сам, возьму с собой Ганса. Остальным завтра, отдыхать и вести хозяйство. Нужно, наконец, пересчитать и записать все, что у нас есть. И еще одна мысль пришла в голову. На своротке с большой дороги навалили деревьев. Их бы квадриками поближе подтащить и рядом с домом устроить баррикаду. Хоть какое-то укрепление на случай перестрелки. «Жень, возьми меня», — подала голос Ольга. «У Ганса ноги стерты, ему бы хоть пару дней поберечься. А я ходить могу быстро. И стреляю, сам знаешь, не хуже тебя. Ну что ж, так и порешим. И последнее. Учитывая, какие здесь бродят хищники, что на двух ногах, что на четырех, по одному и без ружья из дома не выходите. Даже за водой. Один набирает, другой караулит. Обязательно всем носить рации, чтобы в случае чего предупредить остальных или позвать на помощь. Рации хватит на всех. Я сейчас их приготовлю. Утром расскажу, как пользоваться. По оружию. Одна помпа, Григорию, одна, мне. Остальное, для обороны дома. Заодно, Клаус, поучи людей стрелять. Когда программиста берут на работу, от него требуют, чтобы он не только писал программы, но и ремонтировал компьютерное железо, настраивал рабочие станции и сервера, устанавливал разные экзотические софты и учил с ним работать, прокладывал и администрировал компьютерные сети, настраивал миниатс, создавал системы видеонаблюдения, строил и поддерживал сайт фирмы, а еще ставил пиратские карты в навигатор директорского джипа и монтировал видео для дочки директорского зама. Поэтому разобраться с рациями для жени проблем не составило. Тем более, что каждая лежала в отдельной коробке со всеми принадлежностями. С зарядником, гарнитурой, запасным аккумулятором и даже с инструкцией. А по инструкции, как известно, можно сделать все. Состряпать удлинитель на 10 розеток, чтобы разом заряжать все аккумуляторы, тоже невелик труд. А что тут такого, если все под рукой? Генератор на улицу под навес, бензин в бак и вперед. Машинка тарахтит, процесс идет. И, вроде, дело сделано. Можно пойти посидеть, полежать, однако вот не лежится. Пошел к механику, посмотрел, как тот гайки крутит. Постоял рядом, понял, что лишний. Пошел к Лоре, тот с оружием возится, ему тоже помощь ни к чему. Ольга уже сухпай на завтра приготовила, в рюкзаки разложила, Шурик с Гансом воды натаскали, все емкости заняты. Вот, млин, в кои-то веки руки чешутся, работы просит, а заняться и нечем. Покрутился. Присел в доме в уголок на лавку и как-то незаметно задремал. День 6. Наутро после завтрака и недолгих сборов Женя с Ольгой простились с остальными и двинулись в путь. Ночью прошел небольшой дождь, и подлесок быстро вымочил обоих до пояса, но это не портило настроение. Лес был прекрасен. Солнце поднялось уже довольно высоко и ярко освещало редкие прогалины среди прямых, как на подбор, вековых сосен. Эти изумрудные пятна живописно выделялись среди темно-зеленого хвойного сумрака. Порой солнечные лучи пробивались сквозь плотную крону деревьев, прорезая пейзаж золотистыми столбами света. Шли налегке. У Ольги за спиной висел небольшой рюкзачок с припасом. У Жени ружье на плече, в кармане анорака, компас и шар-глобус. Если у негра был амулетом, то почему белому человеку не воспользоваться в тех же целях? Женя шел впереди, наслаждаясь пейзажами, звуками, ароматами и всем великолепным летним утром. Временами он наглядывался на Ольгу, любуясь ее ладной фигурой и плавными, текучими движениями. После двухчасового перехода остановились передохнуть на маленькой согретой солнцем полянке. Ольга скинула рюкзачок и стянула анорак, оставшись в тонкой облегающей тело футболке. Она повернулась к жене боком, разминаясь, сделала несколько наклонов, а потом подняла вверх руки и потянулась, прогнув спину и запрокинув голову. Это было да круто было, просто потрясающе. По крайней мере, женя никогда не видел наяву ничего подобного. Четкий контур совершенного женского тела был окаймлен солнечным сиянием. Контровый свет затенял фигуру Ольги, затушевывал детали, делая силуэт еще более отчетливым. На миг жене показалось, что эта нагая языческая жрица протягивает руки к солнцу. Он замер в восхищении, боясь спугнуть открывшееся ему чудо. Во времена бурной молодости у жени были все возможности для устройства личной жизни. Некоторые девушки даже делали довольно прозрачные намеки, но он сперва по причине полной моральной невинности, а позже, застарелого инфантилизма их не замечал. Потом, несколько лет спустя, вспоминая эти эпизоды, мучился от осознания тогдашнего своего кретинизма, но было уже поздно. Со временем женя свыкся со своим положением, изрядно обленился, и мысль о том, что нужно будет исполнять непременный ритуал с конфетами и цветами, а после еще один, с ЗАГСом и банкетом, начала вызывать у него стойкое отвращение. Вот так и вышло, что к 40 годам он окончательно махнул рукой на семейные перспективы, периодически сбрасывая напряжение с помощью сайтов вполне определенного содержания. И вот сейчас у жени, в свое время счастливо или нет, но избежавшего даже ранних юношеских влюбленностей, вдруг сладко заныло в груди, и мужское начало недвусмысленно проявило себя во всей своей нерастраченной мощи. Примерно через час пути лес стал редеть, идти приходилось все время в гору, да еще прибавилось подлеска и приходилось поминутно продираться сквозь кусты, зачастую колючие, или идти в обход. Женя взмок и запыхался, Ольга же шла легко, без каких-либо признаков усталости. Деревья становились ниже, сосны уступили место березам и осинам. Еще немного, и лес отступил назад, открывая широкое пространство, заросшее, сколько хватало глаз, высоким, по грудь жене, кипреем. Прямо перед ним, примерно в километре, находился невысокий холм с плоской верхушкой, близ которой росло то самое приметное дерево с раздвоенной вершиной. Дошли все-таки. Женя откровенно радовался. Для него это была очередная, пусть маленькая, но победа. «Пойдем, посмотрим, что там у нас зарыто». Близость цели прибавила сил. Женя бы даже побежал, если бы не требовалось пробивать дорогу сквозь заросли иван-чая. Идущая следом за ним Ольга видела впереди только Женину спину, растения были выше ее головы. И когда Женя резко остановился, с разгону чуть не налетела на него. Повод же для остановки был более чем весомый. Впереди на широкой прогалине лежал крупный бурый медведь. Женя попытался тихо сдать назад, но Мишка почуял чужака, поднял голову и недовольно заревел. Затем поднялся и неторопливо сделал несколько шагов по направлению к незваным гостям. «Что там?» – шепотом спросила Ольга. «Медведь, здоровущий». Женя принялся сдергивать с плеча ружье. «С ума сошел? Не стреляй. С первого выстрела не положишь, второго сделать не успеешь. А что делать?» Женя подрастерялся. «Бежать тоже нельзя, догонит. Меня поднять сможешь?» «Попробую». «Тогда присядь». Женя опустился на корточки, и Ольга ловко уселась ему на плечи. «Вставай». Коленки хрустнули, мышцы мелко задрожали. В какой-то момент жене показалось, что у него не хватит сил, но, миновав критическую точку, он все-таки смог выпрямить ноги и подняться. Ольга, сидя у него на плечах, принялась размахивать руками. Медведь озадаченно остановился, пытаясь понять, что за противник стоит перед ним. «Сейчас пальни в воздух, только постарайся не попасть, иначе обоих схарчит». Грохот выстрела пришелся медведю не по вкусу. Он недовольно рыкнул, затем развернулся и не торопясь потрусил в сторону, скрывшись в зарослях. «Откуда ты знаешь, как вести себя с медведем?» — спросил женя, спустив Ольгу на землю. «Я же библиотекарь, если помнишь. И что, ты в свободное время читаешь про медведей?» «Нет, конечно», — Ольга улыбнулась, «просто у библиотекарей зарплата небольшая, так что подрабатывала рефератами, благо все материалы под рукой. Вот один из последних как раз был про хищников, ну и медведей в том числе. А там не говорилось насчет того, куда бить медведя, чтобы сразу наповал. Вообще медведь очень крепок на рану, чтобы наверняка, нужно повредить либо мозг, либо позвоночник. Но вот до позвоночника фиг доберешься. А если в голову, то стрелять нужно под основание уха. Лучше всего охотиться вдвоем. Медведь не может поворачивать голову, поэтому пока он повернулся к одному охотнику, другой спокойно может лупить в башку. Ясно, буду знать на будущее. А вообще спасибо тебе, можно сказать, спасла. Я ж обоих спасала. Ольга хитро подмигнула. Ну что, двинулись дальше. Но не успели они сделать и двух шагов, как от восточной границы леса взлетела ракета и три маленькие человеческие фигурки побежали к ним, размахивая над головой руками. Три сотрудника охранного агентства были на смене. Суточное дежурство, охрана коммерческого склада. Один на воротах, другой обходит территорию, третий отдыхает в караулке. Вячеслав Иванович Григорьев, 50-летний старший сержант в отставке, всю жизнь проработал дежурным на городском пульте милиции. Почти 2 метра ростом, атлетическая, без единой жиринки, фигура, седой ежик на голове и широкие, как лопата, ладони, которыми он подковы не рвал только по причине отсутствия подков. Андрей Петрович Касаткин, 48 лет, пехотный капитан, опять же в отставке. Невысокий, плотный, начинающий лысеть и полнеть. Борис Федорович Полетаев, 45 лет, отставной майор авиации, уволенный в запас за нарушение субординации, дал по морде полковнику за откровенное хамство. Белобрысый живчик, неисправимый авантюрист и бабник. Все трое холостяки, кто по убеждению, кто по обстоятельствам, сошлись на почве страстной любви к преферансу. Вечером, когда движение через ворота прекращалось, а начальство исчезало и не контролировало регулярность обходов, они садились в караулке и за рюмкой чая расписывали двадцаточку. А если под настроение, то и не одну. В ту ночь они тоже сели за пульку по маленькой. Игра затянулась. А когда вышли на улицу обойти вверенный объект, то увидели только свою караулку и охраняемые ими ворота. Причем, ворота стояли посреди дороги, у которой один конец уходил далеко в лес, а другой конец метров через 20 обрывался в зарослях кипрея. Еды было немного, до конца смены оставалось часов 8, основные запасы были уже подъедены. Из оружия были резиновые дубинки, ракетница с тремя ракетами и две гладкоствольные сайги 12К, и даже патроны были, по 3 магазина пятерки на ствол. Но вот облом, все травматические. Григорьев, страстный охотник, видел в окрестном лесу множество дичи, но много ли добудешь резиновой пулей? Вот и сидели уже почти сутки, думали, что делать, решили, еще ночку переждут, и пойдут смотреть, куда идет дорога. Короткий рассказ жене ошарашил всех троих. В прошлой жизни у них было, в общем, все налажено. Неплохая пенсия и приличный оклад на службе позволяли отдаваться любимым занятиям, не испытывая большого стеснения в средствах. Но, опять же, им изрядно наскучила спокойная размеренная жизнь с говорящими мордами дома в телевизоре и зажравшимися хамовитыми начальниками на работе. Так что поладили быстро. Сержант взял под козырек кепки армейского образца, капитан щелкнул каблуками берцев, а майор принялся описывать круги вокруг Ольги. «Мужики, а наверх, на холмик, вы поднимались?» – спросил женя. «Так первым делом», – ответил за всех Григорьев. «Хотели сверху окрестности обозреть. Думали, может, жилье какое увидим. Только там непонятное что-то. Черная плита во весь холм. Вон, Федорыч по ней прогуляться хотел, так заорало что-то дурным голосом, красным засветилось. Ну, мы от греха подальше и смылись. Пойдем посмотрим. Только давайте аккуратнее, тут медведи водятся. Мы вот с Ольгой только что нарвались на одного. И еще, патронов с собой у меня не лишку, дам вам пачку пулевых, да пачку картечных». «Петрович», — обрадовался Григорьев, — «бери себе пули, а я уж картечь, дроби бы еще мелкой. Тут зайцы не пуганые, здоровенные, усищи, в ладонь». Он продемонстрировал свою здоровенную лапу. «Сидит такой, на меня таращится, усы топорщит, будто знает, гад, что мне взять его нечем. А так, может, косулю добуду. Тут видел парочку, тоже огромные. Рот у солдат такой накормить можно. Вы особо не шумите, тут негры пошаливают. Бывали случаи, на поселке нападали, всех подчистую в рабство, а кто сопротивляется, тому пулю. А негры-то здесь откуда? А вот хрен его знает. Вчера ночью в рейд ходили в эфиопский поселок, пятерых оттуда вызволили. 2 мужиков, да 3 женщин». «Женщин», — оживился Полетаев. «А негров-то положили?» — спросил капитан. «Нет, все тишком делали. У них карабины и один АК, против этого с помпой много не навоюешь. Эх, меня там не было. К Касаткин наш зубами скрипнул. Я и с гладким стволом да с ножом много чего натворил бы, я ж в разведроте служил, много чего еще помню. Все пятеро двинулись наверх, метров за 100 до вершины Женя остановился и принялся оглядываться по сторонам. Какая-то тварь разлеталась, жужжит и жужжит, а где, не видно, еще цапнет, зараза. Полетаев прислушался. Михалыч, так это от тебя проистекает. Женя прислушался, охлопал себя и извлек из набрюшного кармана анорака бархатный мешочек, а из него вибрирующий и слабо жужжащий шар глобус. Ему даже показалось, что шар подсвечивается изнутри бледно-зеленым светом. «Что это за штука такая?» – спросил Полетаев. «Да так, у мертвого негра нашел. Тот таскал с собой на удачу, ну и я для того же взял. С виду, просто кость, а он, оказывается, вон что может. Ну что, идем дальше». Чем ближе к цели приближалась группа, тем сильнее вибрировал шар в Жениной руке. Когда же поднялись на самый верх, даже начал немного нагреваться. Действительно, вся вершина холма была закрыта массивной круглой плитой непроницаемо черного цвета с полсотни метров в диаметре. Поверхность плиты была абсолютно гладкой, идеально ровной и, по-видимому, строго горизонтальной. На плите не было ни пылинки, ни веточки, она словно была закрыта невидимым колпаком. Женя отдал ружье Ольге и, сжимая шар в руке, осторожно ступил на плиту. Никаких перемен, ничего не закричало, ничего не засверкало. Только шар, кажется, стал вибрировать чуточку сильнее. Женя медленно начал двигаться к центру диска, остальные последовали за ним. Вибрация шара постепенно усиливалась, свечение его становилось ярче. У центра плиты шар дрожжал настолько сильно, что его было уже трудно удерживать в руке. Внезапно раздался звук. Казалось, он исходит из самой плиты. Пилик, и в самом центре ярко-голубым проступили контуры прямоугольника со скругленными углами, размером с 10-дюймовый планшет. Побежали буквы. Терминал укрепленного поселения. Для активации поместите индикатор в гнездо. В прямоугольнике нарисованного планшета Женя увидел полусферическое углубление и осторожно вложил туда шар. Планшет еще раз пиликнул. Снова побежали буквы. Активация произведена. Для начала поставки удалитесь на 200 метров от терминала. Пойдем. Женя поднялся и, поминутно оглядываясь, пошел обратно. Остальные последовали за ним. В какой-то момент пространство вокруг озарила яркая вспышка. Женя обернулся, проморгался и не поверил своим глазам. На том месте, где только что была черная плита, стоял миниатюрный замок. Вернее, не замок, форт. Это что сейчас было? Задал вопрос в пространство Полетаев. Мать честная, это Касаткин. Раскудрить твою в кочерышку. Григорьев, ущипните меня. Ой, чисто женская реакция. Укрепленное поселение, одна штука. Подытожил Женя. Пойдем смотреть. Обратно вернулись бегом. Произошедшее было сродни чуду. Даже ощущая под руками холодный камень, габбродиабаз, как потом скажет Григорий, жене стоило огромных трудов заставить себя поверить в реальность произошедшего. Форт был квадратным, с четырьмя квадратными же угловыми башенками 6 на 6 метров, с боевыми площадками наверху. Поверху могучих, метровой толщины, стен шли соединяющие башни крытые переходы. Длина стены, Женя прикинул шагами, была около 40 метров, высота более 6. В середине одной из стен невысокая надвратная башня с массивными деревянными окованными железом воротами. Двор форта был практически пуст, только в одном из углов виднелся колодезный сруб. По бокам ворот со стороны двора были небольшие помещения, вроде караулок. Вдоль задней стены, напротив ворот, находился двухэтажный пристрой. Внизу – сарай или склады с широкими воротами, наверху – пустые комнаты, по три с каждой стороны от четырехэтажной центральной башни донжона. Башня эта, такая же квадратная, со стороной примерно в 10-12 метров, выдавалась из пристроя во двор. Вход в нее был прямо напротив ворот. Помещения второго этажа соединялись общим, проходящим через башню, коридором. Пока Женины спутники осматривали помещение замка, Женя поднялся по довольно узкой винтовой лестнице на верхние этажи башни. На третьем не было ничего особенного, просто большая пустая комната. А вот четвертый этаж был разделен на три неравные части. Лесенка приводила в пустую комнату, примерно в половину площади башни. Во внутренней перегородке было две крепких двери. Одна из них вела в пустую комнату поменьше, другая же запиралась на ключ. Сам ключ торчал здесь же из замочной скважины. За дверью было нечто. Черная массивная плита размером примерно 1,5 на 3 метра, похоже, из того же материала, который еще недавно венчал собою холм. Рядом, почти вплотную, стояло что-то вроде небольшого бюро, все из того же черного камня. В крышку этого бюро, чуть выступая над поверхностью, был вмонтирован планшет. Как только Женя вошел, планшет пиликнул, и на нем появилась надпись «Локальный канал снабжения». Для активации положите лист бумаги с данными и отпечатками всех пальцев оператора на рабочую поверхность. В верхнем правом углу планшета мигало текущее время. На самой плите терминала лежало несколько листов бумаги. Вот, млин, дела. Наверное, это как раз тот самый канал снабжения, про который рассказывал Ганс. Это, значит, можно заказать и получить что угодно. Женя почувствовал, как его охватывает азарт. Это же совсем другое дело, другой уровень. В такой крепости можно запросто от негров отбиться, а с колодцем да со снабжением и осаду выдержать. Значит, в срочном порядке надо сюда и людей, и все барахло перевозить. А, по-хорошему, и дом бы разобрать да притащить. Только на чем? 15 километров по лесу не натаскаешься. Ну да ладно, будет день, будет и пища. Пойдем, почитаем бумаги. Женя вышел из комнаты, запер ее, убрал ключ в карман. Карман тщательно застегнул и спустился вниз. В большом зале на втором этаже башни стоял длинный массивный стол. Вокруг лавки под стать столу, такие же тяжелые, основательные. За этим столом и изучали содержимое листов все вместе, сгрудившись вокруг, заглядывая друг другу через плечо. На одном листе был изображен подробный, до мельчайших деталей, план форта. Ну, это уже не так и нужно. Сами все облазили, сами везде посмотрели. На втором, текст. Чтобы понять написанное хотя бы наполовину, пришлось прочесть трижды. Платформа. 5. Тип поверхности и рельефа. 4а. Агрессивность среды. Общий режим сезонно. Плотность биоциноза. Средняя. Техногенная плотность. Низкая. Тип поселения. Поликластер. Форма поселения. Укрепленная тип 1. Стержневой этноформат. Неопределен. Характер инфокоммутаций. Дискретный. Характер донор-акций. Дискретный, либо отсутствует. Наблюдение. Особый режим. Генеральная задача. Общий режим. Дополнительные задачи. Отсутствуют. Степень самостоятельности. Полная. Ожидаемая адаптация. Средняя. Ожидаемый откат. Неопределен. Ожидаемая организация. Средняя. Ожидаемая дезорганизация. Выше средней. Условия входа в общий режим. Для внешнего включения режима необходимо лист с названием, идентификатором кластера, анклава, данными оператора и отпечатками всех пальцев положить на донор-панель, выйти из операционного зала и ждать звукового сигнала и появления сообщения на дисплее инфоканала. При выполнении всех условий откроется дискретный донор-канал. Материальная поставка будет производиться по оперативному ассортиментному заказу, ежедневно в одно и то же время. Формат канала 1. Группа предметов и товаров материального жизнеобеспечения и потребления, ассортимент неограниченный по качественному и количественному составу. 2. Группа вооружений, ассортимент вариативно ограничен по количественному и качественному составу. 3. Характер ежедневной поставки, глубина и ширина канала, 12 единиц позиций выбора за сеанс весом не более 150 кг. Общий вес ежедневной поставки, ширина канала, может изменяться в зависимости от ряда факторов. 4. Время ожидания от момента окончания ввода перечня до момента начала работы канала, не более 2 минут. 5. Время сеанса ежедневной донор-акции от начала ввода до завершения поставки, не более 40 минут. Не допускается одновременное функционирование оператора на двух терминалах, вне зависимости от причин совершения попыток. Определяющие. В случае невыполнения любого из указанных условий оба канала сворачиваются, терминал переходит в автономный режим, генеральная задача снимается, наблюдение переходит в общий режим. Народ тихо охреневал. Это что, значит, нас сюда притащили, определили какую-то непонятную задачу, да еще и наблюдение установили. Полетаев не на шутку разбушевался. Это, значит, мы тут будем подопытными крысюками прыгать, а нас какой-то хрен изучать станет, энтомологи, млин. Да за такие дела полагается, не булькай впустую. Федорыч остановил излияние майора Григорьев, ты ж сам кричал, что все надоело, что кругом тоска смертная и что хочешь все бросить и махнуть куда-нибудь в глушь. Вот тебе самое что ни на есть глушь, ни президентов, ни чиновников никаких, ни даже телевизора. Живи и радуйся, дом себе поставь, женщину найди, вон, может, негритяночка симпатичная попадется. Да ладно, Иваныч, запал бывшего летчика быстро иссяк, ты прав, конечно, но все равно, нечего над живыми людьми измываться. А кто ж над тобой измывается? Может, эти твои, как ты их назвал, энтомолухи? Так вот они тебе, может, как раз наоборот, благо сотворили. Будешь теперь не на пенсии киснуть, а в полную силу жить. Тебе годов-то всего ничего. Тут, на свежем-то воздухе, еще столь же проживешь и не хрюкнешь. Ну что, Евгений Михайлович, вот тут третий лист чистый. Пиши себя да иди активируй этот канал. Может, лучше кто-нибудь из вас возьмется? Женя, нежданно поименованный по имени-отчеству, смутился. Ничего, Михалыч, не тушуйся. Я сам-то никогда в на большее не лез, хотя не раз предлагали. Летчик наш, ему кроме баб да самолетов ничего не интересно. Вот Петрович, может, захочет вверх податься. Да ну тебя, Иваныч, я как вояка еще годен, а рулить, да еще поликластерами какими-то, увольте, это не мое. Ты все время себя принижаешь. На Женины плечи легли две теплые ладошки. То, кем ты был когда-то давно в прошлой жизни, здесь не имеет абсолютно никакого значения. Вот нынче вечером перед сном подумай, посчитай, что ты уже сделал здесь, в этом мире. Пусть что-то случайно вышло, что-то не совсем хорошо и правильно, но в сумме этого уже достаточно много, чтобы люди тебе доверились. От тебя ждут решения, на тебя надеются. Так что не обманывай ожиданий, иди и сделай то, что должен. И не тяни, времени уже много, а нам нужно до темноты вернуться, людей к переезду готовить.